Глава 26. Тишину разорвал шумный плеск. Утка прилетела не одна. С ней был красавец-селезень и еще одна уточка, такая же грациозная, как и ее спутники. Птицы величаво подошли ко мне и опустили головы, словно ожидая какого-то приказа. «Чем обязаны, егиня?» Уважительно, но в то же время настороженно спросили они. «Скажите, а где то, что я отдала вам на хранение?» вымолвила дрожащим от волнения голосом. «Это и есть я». Небольшая уточка скромно склонила голову, и ее глаза блеснули в лучах солнца. «Вам отдать то, что я ношу в себе?» «Быстро выросла, из-за магии, видимо». «Да, я хочу видеть то, что ты носишь в себе». Я присела на корточки, глядя на нее с тревогой и надеждой. Уточка устроилась на траве и затихла, словно прислушиваясь к чему-то невидимому. Я наблюдала за ней, затаив дыхание, как вдруг где-то вдалеке громыхнул гром. Я удивленно подняла голову, пытаясь понять, откуда доносится звук. На небо стремительно надвигались черные тучи. Молнии сверкали, словно предупреждая нас о чем-то. В воздухе запахло дождем. Приближалась буря. Я чувствовала, что ветер усилился, неся с собой прохладу. «Что-то не так», — тихо сказала уточка, подняв голову. «Буря, она может разрушить все». «Я должна довести дело до конца», — решительно сказала я. Встала и огляделась, боясь, что не успею. Селезень улетел и вернулся с моим платком, в который было что-то завернуто. Он осторожно положил сверток к моим ногам, и мне показалось, что его глаза странно сверкнули. «Думаю, егиня, вам это пригодится?» Нашли его у берега неподалеку от заброшенной деревни. Почти шепотом поведал селезень, словно сообщая тайну. Аккуратно развернув платок, я замерла. В моих ладонях оказался банник. Настоящий, исхудавший, с обветренной кожей и в потрёпанной местами порванной одежке. Его глаза, полные печали, растерянно смотрели на меня. Сердце сжалось от жалости. «Пойдёшь ко мне в баньку хозяйничать? Новая, построенная по всем правилам, а вот крепкой руки для моего суженого нет. Его бы попарить, да хвори загнать», — сказала я мягко, почти ласково, стараясь передать баннику всю свою заботу и тепло. «Никифор я. Буду рад служить тебе, егинюшка». Он вдруг ожил, почтительно склонил голову и исчез, растворившись в воздухе. Я улыбнулась, чувствуя, как на душе становится легче. У меня появился не просто еще один помощник, а верный друг, который всегда будет рядом. «Надо ему меда, молока и белого хлебушка занести, накормить», — прошептала я, уже представляя, как банник будет благодарить меня за заботу. Уточка поднялась с места, где сидела, и отошла. Я увидела на траве продолговатое яйцо. «Теперь я свободна, егиня?» Я взяла яйцо и положила его в карман сарафана. Поклонилась уткам, благодаря их за помощь. Они спустились в воду и улетели. Я тихо вошла в дом и остановилась возле спящего на сундуке Венцеслава. Его лицо было измождённым, а дыхание прерывистым. В воздухе витал запах смерти, и все внутри меня сжималось от страха и отчаяния. В царевичу снова проглядывались черты Кощея, и я, не теряя ни секунды, приложила ладонь к его лбу. «Нам надо довести начатое до конца», — прошептала дрожащим голосом. «Найди в себе силы, чтобы бороться с тьмой». Венцеслав открыл глаза и посмотрел на меня с такой болью, что мое сердце кольнуло жалость. «Сил нет совсем». Еле слышно отозвался он, его голос звучал, как шепот ветра в пустоте. «Просковья, неси зелье!» — попросила я. Я оглянулась на зайчиху, и та, подхватив кувшин, посмотрела на нас с печальными, полными слез глазами. Кивнув, Просковья поспешила к выходу. Я закинула себе на шею руку царевича и потащила его к порогу. Там нас ждал Горыныч, следя за каждым движением всеми тремя головами. Он подставил их с разных сторон и помог довести Венцеслава до бани. Когда мы вошли, я усадила царевича на лавку, сняла с него кафтан и сапоги, а затем отступила. Оставив вещи в предбаннике, забрала у зайчихи кувшин и разлила зелье по чанам. Затем наполнила ковшик родниковой живой водой и вылила остатки в зелье. «Надо выпить целиком», — сказала я, глядя на банника, сидящего на верхней полке. «Не сразу, но все. Воду тоже нужно потратить всю. Просто так на пол не лей, только на тело». «На тебя одного, Никифор, Надежда». Банник важно кивнул, его глаза блестели от волнения. «Справлюсь, Егинюшка», — ответил он. «Идите». Я посмотрела на Венцеслава, который все еще сидел на лавке. Внутри меня вспыхнула ярким огнем надежда. «Мы должны сделать это! Мы должны спасти царевича!» Я закрыла дверь в баню и, заметив зайчиху, всплеснула руками от неожиданности. Сердце словно предчувствовало беду. «Чай надо поставить, блинов испечь, белье чистое принести и банника накормить!» Воскликнула я, понимая, что времени у нас в обрез. Спохватившись, мы бросились кто куда. Пока Прасковья хлопотала над ужином, я выбежала из избы с чистой стопкой белья. Над островом собирались темные зловещие тучи. Воздух потрескивал от напряжения. Я кожей ощущала, как зло пытается отстоять свое. «Не отдам тебе его, слышишь?» — прокричала я в небо, сжимая кулаки. Приближалась буря, и нужно было действовать быстро. Открыв предбанник, я положила чистое белье на лавку и прислушалась к звукам, доносящимся изнутри. Вместо привычных шорохов веника из бани слышались стоны, причитания банника и глухие удары. «Егинюшка, поздно!» — в отчаянии простонал Никифор. Забыв о стыде, я ворвалась в баню и так и застыла, увидев почти безжизненное тело Венцеслава. Его грудь едва заметно вздымалась. Лицо царевича было бледным, его исказила гримаса боли. Черты вновь стали меняться, а сам царевич будто растворялся в воздухе. «Вот уж нет! После того, как ты вел себя со мной, издевался? Да ты просто обязан на мне жениться!» Сорвалась я на крик. Меня переполняла злость. Я схватила ковшик с водой и, приподняв голову Венцеслава, вылила остатки воды в его пересохший рот. Вдруг в кармане что-то хрустнуло, заставив меня вздрогнуть от неожиданности. «Точно! Яйцо! Я забыла о нем. Но хватит ли у меня времени, чтобы спасти царевича?» Внезапно он дернулся, словно от удара, а затем замер. Перед нами окончательно проявился Кощей. Холодный, безжалостный, причинивший мне столько боли. «Поздно! Я уже здесь!» — сказал гадкий старик, глядя на нас с торжеством. Его голос прозвучал, как раскат грома. В этот момент небеса разверзлись, и прямо в баню ударила молния. Крыша затрещала, заискрилась и рассыпалась, и воздух наполнился запахом горящего дерева. Я вскрикнула от ужаса, но тут же взяла себя в руки, пытаясь не растерять самообладание. «Посмотрим на это!» — отскочила к двери, чувствуя, как в венах бурлит кровь. Сунув руку в карман, я вытащила остатки яйца. Среди осколков скорлупы блестела игла. Толстая, из черного железа, она выглядела как оружие, способное остановить самого Кощея. Я попыталась сломать ее, но пальцы предательски дрожали. Металл казался невероятно прочным, и я никак не могла справиться с ним. «Селёнок-то не хватит!» Мерзкий хохот Кощея раздался прямо над ухом. Он протянул ко мне костлявые пальцы, холодные и липкие, как могильная плесень. Страх сковал меня всю, но в этот момент внутри что-то вспыхнуло, воспротивилось. Я не могла позволить Кощею победить, не могла позволить ему разрушить все, что было мне дорого. Собрав всю волю в кулак, я стиснула зубы и с силой ударила иглой по каменной печи. Металл заскрежетал, но не поддался. «Отдай!» — яростно взревел Кощей. «Ты не сможешь!» Я почувствовала, как время замедляется. Каждая секунда тянулась, как вечность. От мысли, что я потеряю Венцеслава, меня окатила волна ледяного ужаса. Сердце выпрыгивало из груди, кровь набатом стучала в висках. Откуда взялись эти силы? Я согнула иглу с такой яростью, что она зазвенела, словно раскаленная до бела. Концы иголки, как хищные когти, впились до крови в кожу ладоней. «Ты что наделала, безумная? Раздался оглушительный крик, от которого, казалось, даже земля заходила ходуном. Боль в ушах смешалась с болью в теле, и мир перед глазами поплыл. Я сжала две половинки иглы в ладонях, чувствуя, как липкая кровь стекает по пальцам. Слова молитвы сами срывались с губ. Я молила о помощи, о защите, о чуде. Все вокруг казалось нереальным. Земля дрожала, как живое существо, а баню наполнял густой, удушающий дым. Я уже не различала ни звуков, ни запахов, лишь слабела с каждой секундой. Сегодня я отдала все. Все свои силы, всю свою волю. Я рухнула на пол, теряя сознание. Все еще сжимая окровавленные руки, я почувствовала, как тьма затягивает меня в свои объятия, унося в неизвестность.